Два дня было потрачено на то, чтобы попытаться найти людей, которые видели Любу Сергеенко во время этого длинного семичасового похода. Спустя два дня выяснилось, что найти очевидцев, которые могли бы подтвердить алиби Любы в полном объеме, никак не удается. Любопытствующая старушка припомнила, что Люба действительно ушла из дома где-то минут через 15 после окончания очередной серии «Милого врага», который идет по московскому телеканалу, начинается без 10:05 вечера и длится примерно 45 минут. Старушка серию посмотрела, вскипятила чайник и уселась с чашкою чаю у окошка на втором этаже. Бдила, стало быть. И нашлись пацаны лет по 17, которые развлекались ночными посиделками на кладбище в обществе бутылки дешевого вина. Сами себя на храбрость проверяли. Они тоже видели молодую женщину, которая что-то жгла возле одной из могил на 64-м участке, то есть как раз там, где похоронена бабушка Людмилы Широковой. Оперативник Миша Доценко провел вечер в зеленом массиве между загородным шоссе и Серпуховским валом, где, по словам Любы, она гуляла в тот вечер, и опросил всех собачников, которые там появились. Двое из них вспомнили странную девушку, которая сидела на скамейке абсолютно неподвижно, как каменное изваяние, ни разу не шелохнувшись за все время, что они выгуливали своих питомцев. И было это действительно в промежутке между 9 и 10 вечера. Один из них, владелец симпатичного бородатого миттельшнауцера, даже заявил, что обратил внимание на девушку, потому что и днем раньше, то есть в воскресенье, она точно так же неподвижно сидела на той же самой скамейке, и выражение лица у нее было какое-то, одним словом, будто не в себе она, словно всех близких разом похоронила. Таким образом, три точки длинного маршрута были более или менее подтверждены. Но все равно оставались сомнения относительно того, где была Сергеенко с 6 до 9 вечера и в промежутке между лавочкой в зеленом массиве и кладбищем. При умелой организации в первом или во втором интервале вполне можно было совершить убийство. Так, во всяком случае, считала Настя Каменская. Если это действительно она убила Людмилу, а в церковь и к Левакову ходила, чтобы отвести от себя подозрения, — говорила она Короткову. Да, желала смерти бывшей подруги, но ведь дело-то понятное — ревность, злость, отчаяние. Чего не натворишь с больной головы? Вы же не думаете, граждане милиционеры, что это я Милу своей ворожбой кладбищенской извела? Да, граждане милиционеры действительно так не думают, — уныло подтвердил Коротков. Чего делать-то будем, Ася? Совсем мы в этом деле увязли. Никакого просвета. Тебе чутье что-нибудь подсказывает? Молчит. «Как воды в рот набрала», — призналась она. «Но история с письмами мне тоже покоя не дает. Что-то в ней нечисто, Юра. С одной стороны, совершенно непонятно, откуда взялось письмо Дербышева и почему он отрицает, что писал его. С другой стороны, мне непонятно, зачем Стрельников его сохранил. И его, и два других письма». «А что, эксперт, ты им звонила сегодня?» «Я их боюсь». Настя зябко поежилась. «Они на меня уже кричат. Я и так два последних дня им по 10 раз звонила». «Ой-ой-ой, кто бы говорил», — насмешливо протянул Коротков. «Кого ты испугаешься, тот дня не проживет. Предлагаю бартер. Ты наливаешь мне чашку живительного черного напитка под названием кофе. а я за это позвоню в лабораторию и приму удар на себя. Годится. Настя включила кипятильник и достала из тумбочки две чашки. Юр, ты не думай, мне кофе не жалко, я тебя нежно люблю и готова по 5 раз в день поить, но мне все-таки интересно. Что тебе интересно? Почему ты всегда что-нибудь стреляешь или клянчишь? То кофе, то сигарет, то сахар. Тебе что, чужой кусок слаще? Я же прекрасно знаю, что ты не жадина и не жлоб. Ты последнюю рубашку с себя снимешь и отдашь, если кому-то из нас понадобится. И потом, ты денег никогда не просишь. Сам даешь в долг сколько угодно, но никогда не одалживаешь для себя. Значит, дело точно не в любви к халяве. Так в чем же?